Глава 5. День за днем они во весь опор мчали на восток, лишь изредка давая лошадям передышку. Местность, покрытая лесом, сменилась выгоревшими на солнце лугами. Опасаясь погони, они постоянно виляли и скрывались за редкими холмами и оврагами. На ровной местности два одиноких всадника были видны, как на ладони. Солнце жгло, распарившись на небосклоне. Ручье, пригодных для питья, становилось все меньше. Отравленные воды рубиновых пустошей все чаще давали о себе знать, окрашивая воду в буро-алый оттенок. Когда-то давно Мел услышал, что устрашающий цвет воды — это вовсе не проклятие древних магов, как многие считают, а просто почвы под пустошью богаты железом и мышьяком, и из-за них вода приобретает такой вид, а вместе с ним и вся редкая растительность. Он не знал, правда это или нет, но то, что воду эту пить нельзя ни в коем случае, усвоил давно. И где-то там, за этим мертвым краем, раскинулся Накир. Назвать его государством в привычном понимании сложно. Это тысячи племен, объединенных под одним флагом, и живущих войной чаще всего друг с другом, но иногда и со своими западными соседями. Поговаривали, что они носят ожерелье из зубов поверженных врагов, а кто-то даже говорил, что видел, как накирийцы делают чаши и утварь из черепов. Хотя Мел ни разу не встречал того, кто бы пережил с ними встречу, но слухов об их жестокости было слишком много, чтобы им не верить. Остается надеяться, что император не солгал, и Накира теперь действительно не существует. Сотни мелких ручейков сливались в один, медленно превращая дорогу в липкую грязь. Ноги вязли в глине, двигаться становилось все сложнее. Горячий ветер принес запах серы и гниющих болот. Чем дальше они продвигались, тем труднее было находить кусок твердой земли. Кони жалобно ржали, упирались, фыркали, не желая идти вперед. Тащить их с собой было жестоко, скорее всего, скоро дороги станут совсем непроходимыми, и животные могут погибнуть страшной смертью посреди болот. Мел посмотрел в глаза перепуганной лошади. Несколько лем роли не сыграют. Он снял сбрую, перевалил на себя пожитки и отпустил обезумевшую от страха кобылу на волю. Если повезет, она найдет выход к людям, а если нет, значит, такова воля богов. Комары злобным роем кружились рядом, учуяв легкую добычу. Несмотря на летний зной, туман тонкой пеленой лежал на земле. В полной тишине они продвигались вглубь пустошей. Острая бурая трава лезвием резала руки, стоило лишь попытаться ухватиться за нее в поисках опоры. Кривые деревья, переплетаясь друг с другом прогнившими корнями, закрывали небосвод. Лучи летнего солнца не могли пробиться сквозь их кроны. Туман сгущался, запах гнили и серы становился непереносимым. Голова начинала кружиться. В глазах рябило. Обманчивые кочки так и норовили уйти под воду, тащив с собой нерадивого путника. Мел несколько раз оступался, уходя по пояс под воду. Лето вытягивало его из трясины, и они шли дальше, не говоря друг другу ни слова. Казалось, что этого полосатого гада ничего не волнует. Он как кот прыгал по островкам земли, с любопытством поглядывая по сторонам. Мел ненавидел болото всей душой. Бескрайние топи, уходившие во все стороны, угоняли его в уныние. Он вздрагивал от каждого звука. Бордовая грязь, что облепила все его тело, засыхая, становилась похожа на струпья крови. Где-то вдалеке загрохотал гром, сверкнула молния. Мелкие капли дождя, с трудом пробиваясь через плотные листья, упали с неба. Нужно было срочно искать место для ночлега. Быстро начало темнеть. Летний удушающий жар спал, и спящие обитатели этого проклятого места начали просыпаться. Первую ночь Мел не мог уснуть. В каждом плеске воды он слышал приближение уродливых тварей. В каждом хрусте ветки ему мерещилось чавканье голодных зверей. Но дни шли. На их жизнь никто не покушался, хотя Мел готов был поклясться, что несколько ночей назад он видел два светящихся глаза, во тьме наблюдающих за ними. День сливался с ночью. Небо не светлело даже с восходом. Желтая дымка тумана скрывала солнце. Островки сухой земли стали редкостью, одежда отсырела, слабый костерок из прелых мокрых веток больше чадил, нежели давал свет и тепло. Мел продолжал хранить молчание, поэтому при первом удобном случае утыкался в добытые в Академии книги. В большинстве своем они оказались бесполезны. Это были исторические хроники, рассказывающие о приходе к власти во времена второй эпохи великого мага Миратора, который за считанные годы поработил северные рубежи, сколотив в себе армию фанатичных приспешников. Автор проводил какой-то анализ его сил, выдвигалась куча безумных теорий от нелепых, что Миратор — посланник богов, до бредовых, что он лишь везунчик, шарлатан, который ничего из себя не представлял, а лишь владел парой фокусов и умел хорошо говорить. Одна из работ, принадлежащих перу Вартеймора, Вообще говорила о том, что Миротор открыл никому неизвестную магию управления мыслями, что это единственное объяснение тому, почему целые государства вступали в самоубийственные войны, крича о мире и великом содружестве. По подсчетам автора за полвека паломничества, движение его фанатиков никто не называл иначе. Население материка уменьшилось почти вдвое. Все срединные земли, что оказались между армией Миротора и объединенной силой Эретора, были стерты с лица земли. От сотен мелких княжеств остались лишь названия в хрониках. За неполные 50 лет границы мира были перечерчены. На месте старых деревень были воздвигнуты новые города. Не осталось метра на земле, кого бы ни коснулась Великая война. Мэл знал все это, но жадно продолжал читываться в строки хроник. Автор невероятно живописно описывал произошедшие события. Книги, что они добыли с таким трудом, бесспорно были редкими изданиями, полные философских рассуждений о судьбах мира, исследований и скрупулезного описания тех времен, они все обладали одним недостатком. Внимание в них было уделено великому герою Эритору. Книги рассказывали о его тактике, о его учителях, школу магии света, все, что принесло ему победу. Всего пара слов была уделена Миротору, о его прошлом никто ничего не знал. О том, как он обрел свое могущество, никто не ведал. Было несколько упоминаний о его возможном походе на восток, но с такой же уверенностью люди писали и о том, что он начал свой путь с южных островов и даже с северных окраин. В одной из бессонных ночей, день на десятый их пребывания в пустошах, в руки Мэла попала тонкая книжка. Сначала он даже не обратил на нее внимания, она выпала из ларца, когда он в темноте портала пытался нащупать хроники Эретора, на которых остановился вчера. Тонкая книжка в светлом веселеньком переплете с мелкими черными буквами на обложке. Мэл хотел забросить ее обратно, но глаза зацепились за название «Мифы и легенды о тайных знаниях и обрядах эпохи Миротора». Он открыл ее. По содержанию это было больше похоже на бредни сумасшедшего любителя тайных заговоров. Автор приравнивал Миротора к посланнику Мейта. В книге говорилось, что тот открыл ему заклинание, меняющее судьбы людей. Говорилось, что он переписал историю мира от его основания, а война была затеяна не для того, чтобы захватить мир, а чтобы напитать землю кровью и магической энергией, которая содержится в каждом человеке. И так далее, далее, далее. Для чего это было и как, автор не уточнял. Далее говорилось о пророчествах, о которых никто не слышал, и знаках, которые никто не видел. Автор считал затмение 2065 года второй эпохи символом прихода вечной тьмы, а падение скота предзнаменованием нового паломничества. Повествование перескакивало с одного рассуждения на другое, текст противоречил сам себе. Мэл уже собирался отбросить это хоть и веселенькое, но бесполезное чтиво, когда взгляд его упал на очередную иллюстрацию, которыми пестрила книга. Тонкими карандашными линиями в окружении узоров и цветов с феноменальной точностью была изображена скрижаль. «Скрижали рождения», — гласил заголовок, — артефакт, созданный Миротором в период его падения. Представляют собой каменные таблички, заключающие в себе знания о рождении нового мира. По легенде, перед последней битвой Миротор отдал их своим последователям, чтобы они смогли исполнить мечту их покровителя. Скрижаль состоит из трех частей, содержание их неизвестны. Первая скрижаль — скрижаль творения, описывает способ призыва сил созидания. Вторая скрижаль залога описывает получение магической энергии для переноса и удержания созданного в мир. Третья скрижаль сделки закрепляет созданное. Многие исследователи пытались найти их, но на данный момент артефакт считается не более чем вымыслом. По подсчетам историков, существование ее невозможно. Изменение мира требует колоссальных магических сил, доступных лишь богам. Миротор был уверен, что энергию можно добыть через смерть, это и послужило причиной его полномасштабного паломничества. Человек, умирая, выбрасывает в мир огромное количество магии, в которую превращаются непрожитые им годы. По подсчетам, для проведения подобного ритуала потребовались бы жизни десятков миллионов человек, но даже после этого эффект был бы недолгим, так как чуждый осколок мироздания всегда будет пытаться исчезнуть. И единственный способ не допускать этого – придавливать его новыми и новыми потоками силы. Некоторые исследователи считают, что приход Миротора к власти был последствием проведения обряда, правда, в малых масштабах именно таким способом он основал свой орден. Учитывая статистическую невероятность проведения подобного ритуала для создания нового мира, есть подозрение, что Миротор преследовал другую цель, и использование последней скрижали может привести к непредвиденным последствиям. Дальше была статистика смертности в ту эпоху и размышления о том, что могут содержать скрижали, а также перечислялись города и деревни, что исчезли со всех карт. Буквы прыгали умело перед глазами, все встало на свои места. Тот артефакт, что он принес из подземелья Арейлы 4 года назад, был подлинным. Он помнил его содержание, но тогда набор формул, которым был испещен камень, оставался для него загадкой. Это была вторая скрижаль. Каждая цифра на ней равнялась человеческой жизни. Каждый расчет – день нового мира. Он вскочил и заметался, не находя себе места. Одно дело просто играть в героя, пока короли борются за кусок земли. Совсем другое – понимать, что секунда промедления будет стоить чьей-то жизни. Что делать? Выходило, что две части скрижали уже в империи, и стоит им получить последнюю, но что потом? Может, так лучше? Ведь последний закончит обряд, не нужно будет платить кровавую дань прожорливому богу. Слишком мало информации. Мэл судорожно схватил книжонку и закостенелыми пальцами пролистал вновь. Ничего не понятно. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Это все домыслы. Может, все не так плохо. Они прошли полматерика и нигде не видели рек крови невинно убиенных. Может, все не так. Может, цифры, что он помнил, что-то совсем другое. Ведь он судит о них, исходя из теории какого-то сумасшедшего историка, имя которого даже не сохранилось в умах людей. В любом случае, скрижаль нужно найти. Он сможет прочесть ее и тогда решит, что делать дальше. Он огляделся. Лето тихо сидел под ближайшим деревом. Голова его была опущена на колени. Казалось, он спал, но только цепкие пальцы, сжимающие древко протозана, говорили о том, что он внимательно следит за происходящим вокруг. Мэл призадумался. Лето точно не надо знать о его мыслях. Чего доброго, он решит, что Мэл не хочет выполнять приказ императора и в избежание риска просто прирежет его за ближайшим кустом. Нет, еще не время. Он аккуратно закрыл книгу и спрятал ее подальше в ларец. Будет новый день, а значит и новые решения. А пока нужно делать вид, что все идет по плану. Стоянки становились все короче. Те немногие сухие места, что удавалось найти за ночь, медленно уходили под воду. Деревья почти по самую крону прятались в липкой грязи. Измотанные и голодные, они шли вперед, давно отклонившись от направления. С каждым днем путь уводил их южнее от нужного места. «Почему ты так на меня смотришь?» — спросил Лето, разрушив почти 3-недельное молчание. В этот момент они переводили дыхание на небольшом поросшем мхом камне, что торчал посреди кочек. «Как смотрю?» Гнев давно прошел, но развивать тему не хотелось. «Так будто боишься?» «Разве не в этом твоя работа, в устрашении?» Накопленная усталость выливалась в раздражение. Мэл хотел было встать и отсесть подальше, но вокруг была темнота, а идти по болотам из-за переполнявших эмоций было просто глупо. Пришлось продолжать неприятный разговор. «И давно ты такого мнения обо мне?» Лето отодвинулся, уступая место. «Я думал, мы решили вопрос о моем здесь присутствии. К тому же я еще ни разу не сделал тебе ничего плохого». «Зачем ты убил его?» «Кого?» «Кого? Ты издеваешься? Вартеймора! Кого же еще?» Его голос эхом разнесся по топям. «Это кто?» Лето непонимающе смотрел из темноты, в наползающем тумане он был похож на духа леса, который только и ждет, когда его жертва расслабится. Его спокойный голос и искреннее непонимание зрили. «Декан Академии. Он напал на нас. Это моя работа. Твоя работа — защищать грязь за богатыми уродами. Не зли меня. Я не знал этого человека, но почему-то мне кажется, что ты и сам не сильно-то желал ему долгой жизни. И насчет грязи. Может, я и должен, как ты выразился, зачищать ее, но это лучше, чем копаться в ней за пару монет. И извини, что не спросил тебя, спасая твою задницу. Мне плевать, сколько человек должно исчезнуть, пока я не притащу этот гребаный камень императору и не верну свою сестру. Так что можешь и дальше строить из себя святошу». Лето не успел закончить, Мэлла вдруг затрясло, он побелел и схватился за грудь. Он судорожно оглядывался по сторонам, как будто ища кого-то. «Что случилось?» «Нужно спешить». Держась за голову и хватая мешок, почти прокричал Мэл. Он зажал уши и двинулся точно на восток, почти не разбирая дороги. Он сделал несколько шагов, вдруг нога соскользнула, и он по пояс ушел под воду. Нелепо барахтаясь, он взглядом загнанной лошади смотрел вперед. Лето пытался ухватить его за руку, но тот лишь истерично отмахивался и все глубже погружался в топь. Вдруг Лето услышал, будто тяжелый колокол бьет под самым небом. Монотонно отбив 3 удара, колокол смолк, и топ зазвучало сотни голосов проснувшихся ее обитателей. Взгляд Мэлла прояснился. «Что случилось?» — шепотом спросил Лето, когда ему наконец удалось вытащить Мэлла из воды. Тот еще был слаб, но уже пришел в себя. «Ты случился!» — огрызнулся Мэл, вытягивая воду из сапог. «Нас выслеживают. Я не знаю, сколько сил они вбухали в око мага, что смогли нас найти здесь вместе, насквозь пропитанным силой. Они даже не скрываются. То ли не в курсе, кто мы, то ли не считают нужным с этим считаться. В любом случае, скорее всего, как только мы покинем топи, нас будут ждать. Пока мы здесь, я думаю, портал они открывать не решатся. Слишком опасная земля для выхода. Значит, будем сражаться? Лето был совершенно спокоен, как будто ему сообщили, что это деревенские ребята хотят поквитаться, а не толпа разъяренных магов жаждет его крови. Но я не думаю, что придется. Скорее всего, они и правду не знают, кто мы. Никто не решится нападать на нас, пока мы выполняем распоряжение императора. Маги, конечно, не сильно сотрудничают со столицей, но все же, так что можешь не переживать. Ты в своем уме вообще? Ты убил главу круга. Кем бы мы ни были, нам не спастись. Мел обреченно вздохнул. Шли медленно, но к радости Меллы им удавалось сохранять направление. Природа вокруг становилась иной, болота остались позади, а потому и растительность на пути попадалась более богатая и пышная. Находить на четвертую землю уже не составляло труда, но чем проще давался этот поиск, тем явственнее Мел ощущал чей-то незримый взгляд. Знак на руке теплел несколько раз на дню. В этот день было пасмурно, и насекомые с самого утра не давали покоя. «У меня есть идея, как нам на время избавиться от слежки, пытаясь отогнать жирного комара, что кружил уже с полчаса вокруг него», — сказал Мел. «План рискованный и не факт, что сработает, но с учетом того, что воды у нас осталось дня на 3-4, я не вижу других вариантов». «А ты не можешь призвать воду так же, как огонь?» — удивленно спросил Лето, сбавив шаг и поравнявшись с Мелом. «Или это сложнее?» «Дело не в сложности. Комар наконец-то выбрал место и присосался к оголенной шее». Резким ударом Мел размазал кровопийцу, но тот уже успел пустить кровь. «Призвать воду несложно, но это самоубийство. Мы в болотном краю, тут только и есть что вода. Стоит ее призвать, и хорошо, если на нас просто обрушатся тонны воды, но это стихия. И хоть она и неразумна, но имеет своеобразное чувство юмора. Например, на мой призыв может откликнуться вся жидкость из твоего организма, и спустя мгновение у меня, конечно, будет глоток чистой воды, но вот твой иссушенный труп на руках будет портить аппетит. И вообще, я не об этом говорил». Мел раздраженно почесал место укуса. Второй комар, не вынеся урока из смерти сородича, все еще летал рядом. «Да, ты говорил, у тебя есть план, я слушаю». «Плохо ты слушаешь, в общем, вот. Нам придется двинуться резко на северо-восток, топим мертвецов. Звучит, как не самое приятное место». «Да не бойся. Насколько мне известно, оно ничем не хуже и не лучше того, где мы уже прошли. Его так назвали из-за того, что во времена Второй войны с Накиром один из воинов Содружества, попавший в плен, заманил накирийцев туда, и почти вся армия погибла в этих топях. Из плюсов. Мы выйдем совсем близко ко входу в копи, да и следить нас там не смогут. Там слишком много смертей произошло, сила бьет ключом, найти нас там будет сложно». «А из минусов?» «А из минусов я не знаю, чего нам там ждать». «Призраков?» — почему-то шепотом спросил Лето. «Кого?» — Мел улыбнулся. Настолько по-детски звучал этот вопрос. «Каких Касхану призраков? Не существует их». «Точно?» «Точно!» — Мел улыбнулся. Напряженность, что висела между ними последний месяц, наконец спала. После смерти от человека не остается ничего, кроме энергии, которую поглощает мир. Так что можешь об этом не переживать. Но это еще не все. Когда мы выйдем из топи, впереди, судя по картам, будет голое пространство степей. Там нас найдут быстро. Я научу тебя одному знаку. Если повезет, он скроет нас на несколько часов, а дальше уже все зависит от того, как быстро мы умеем бегать. «Я не могу колдовать», — ответил Лето, проверяя дорогу. «Да не неси чушь, все умеют колдовать. Слово какое идиотское, где ты его только нашел? Ты жив, значит, тебе есть энергия, и ты можешь ею пользоваться. Так что не ной, научим». «Ладно, но я все же не могу колдовать, но если это единственный шанс спастись, то я попытаюсь». Обучение начали тем же вечером. Наскоро перекусив остатками сухого мяса и застоялой, но холодной водой, они устроились в корнях кривой сосны, что сплетались под неимоверными углами, возвышались над мокрым ковром алого мха. Мел достал фонарь. Слабый язычок пламени почти не разгонял вечернюю тьму, привычно начал сгущаться туман. «В общем, все просто», — начал Мел, разминая пальцы. «Зажимаешь в кулак три пальца, мизинец, безымянный и средний. Затем идет большой палец, и все это замыкает указательный. В итоге получается кулак с торчащим большим пальцем. Все просто». «Так?» — сосредоточенно спросил Лето, скрупулезно выполняя наставление. «Так. Ты издеваешься опять? Это же фига. Я буду врагам фиги показывать». «Будешь. Не кипятись, я же говорил, что знаки появляются, когда кто-то очень часто делает одно и то же плетение. Видимо, создатель этого знака очень хотел показать свое превосходство над преследователями. Я тебе больше скажу, половина защитных знаков состоит из непристойных жестов, но мы отвлеклись». «Понял, как делать знак?» В ответ Лето лишь помахал фигой перед его лицом. «Ага. Тогда продолжаем. Закрой глаза. Представь, как внутри тебя разгорается огонек и направь эту искру ровно на кончик большого пальца. Вот так». Мэл сосредоточился, и в то же мгновение метка на ключице потеплела. Знак сработал. «Я вижу огонь», — радостно воскликнул Лето, поморщившись как от яркого света. «Но я не могу перенести искру». «Не волнуйся, ни у кого с первого раза не получается. Пробуй. Ты увидел свою силу, значит, мы на верном пути». «Не выходит». Наконец открыл глаза Лето после нескольких часов попыток. «Я не могу оторвать искру. Она как приклеенная», — разочарованно проговорил он. «Видимо, я что-то делаю не так. Может, есть еще какой-то секрет?» «Да нет, там никаких секретов. На то они и знаки. Самое сложное — это увидеть в себе свет. Обычно на этом все сыпятся. Многие не в состоянии его разглядеть, а у тебя с первого раза получилось». «Но его сложно не разглядеть. Он ослепляет. Если бы я не знал, что это, я бы подумал, что горю. Но как только я пытаюсь перенести искру на знак, огонь как будто замирает». «Странно», — озадаченно проговорил Мэл. «Никогда такого не встречал». «Почему? У тебя по-другому было?» «Да, я с детства видел искру, но она явно меньше, чем твоя, судя по описанию». «И что это значит?» «Может, ты великий маг и притворяешься? Издеваешься?» «Конечно», — улыбнулся Мэл. «Откуда мне знать, что это значит? Ладно, у нас еще почти 2 дня. Попробуешь утром. Пошли спать». Мэл устроился поудобнее в корнях дерева. Перед тем, как сон унес его, он увидел в слабом свете болотных огней серьезное лицо Лета, показывающее фиги в темноте. На поверку топи мертвецов оказались не таким уж ужасным местом. Деревьев здесь почти не было, только высокая колючая трава колыхалась под редкими порывами ветра. Стояла тишина. Рубиновые пустоши остались позади. С неба, отражаясь тысячи огоньков, от зеркальной глади воды сияло солнце. Спертый запах гнили и тлена исчез. В воздухе пахло белозором и жирянкой. Из-за этого еще более мрачно смотрелись сотни черепов, взирающих на путников пустыми глазницами из-под прозрачной воды. Мэл старался на них не смотреть. Когда-то в детстве он услышал, что если взглянуть в глаза мертвецу, то ночью он найдет тебя и заберет царство смерти. Сказки он давно не верил, но предпочитал не гневить судьбу. Очень хотелось пить. Звенящая трель сотен ручьев только усиливала жажду. Но осознание того, что в этих водах и окрестностях они не увидели ни одного живого существа, ни рыб, ни лягушек, ни даже жуков, говорило о том, что от воды стоит держаться как можно дальше. Лето шел за ним след в след, не произнося ни слова. Пару раз Мэл оборачивался и видел, как тот, сжимая фигу, с закрытыми глазами шепчет что-то. За прошедшие 2 дня Лето так и не удалось добиться хоть каких-то результатов. Он денно и ночно сидел над знаком, но тот упорно не хотел отзываться. Маги ослабили свой надзор. Последние сутки Мэл не чувствовал их назойливого взгляда. Возможно, план работал, и топи скрыли их от магических глаз. Но край болот был уже близко, а за ними останется лишь несколько дневных переходов до входа в копи. Все случилось, как только они ступили на сухую землю степей Накира. Сначала Мэл ничего не понял, просто шелест травы стал как будто громче. Вдалеке послышался топот копыт, приглушенный мягкой землей. На горизонте показались силуэты. Он дернул Лето за локоть, заваливая его на землю. Еще была надежда, что в густой высокой траве их не заметят, что это всего лишь пограничный патруль. Он подал знак готовиться, а сам достал из перевязи 2 длинных кривых ножа. Топот становился громче. Уже можно было расслышать звон сбруи и мечей, бьющихся о луку седла. Сомнений не оставалось, отряд направлялся к ним. Десяток низкорослых, жилистых всадников, вооруженных короткими мечами и изогнутыми костяными луками, на высоких тупомордых конях приближались к ним. Несмотря на жару, одеты они были в войлочные шапки и длинные до середины голени халаты, запахнутые по косой на правую сторону. Если бы Мэл знал, что им предстоит с ними встретиться, то он отказался бы от этого похода еще там, во дворце. Уж лучше быть казненным на улицах родного города, чем медленно умирать от рук накирийских шаманов, по капле забирающих твою жизнь. Они были уже совсем близко. Лето поудобнее перехватил протазан. Он прищурил глаза, посмотрел на солнце и мягко присел и загнулся, почти припадая к земле. Тень от травы накрыла его. В солнечном свете его силуэт стал почти неразличим. Лишь хищный взгляд, готовящийся к прыжку зверя, выдавал его присутствие. Мел сделал пару шагов назад, отступая за его спину. Ему нужно время, возможно, лишние пара секунд, пока всадники будут заняты. Это даст ему совершить задуманное. Он закрыл глаза, перед внутренним взором загорелся огонь силы. Тысячи тонких линий еще не остывших плетений. Как он и ожидал, воздух и земля. Что еще можно взять из голой и безжизненной степи? Тот, кто прошел по этим землям, был силен и поистине талантлив. Нити лежали ровно и аккуратно, новые потоки умело вплетались в старые, почти рассыпавшиеся узоры. Рисунок был прекрасен, убийственен и до неприличия сложен. Подцепиться к такой структуре будет практически невозможно. Мел выругался, чуть не потеряв концентрацию. Где-то на грани сознания услышал, как на ветру звенят надвигающиеся смертью стремена, как стучат о луку седла запертые в ножнах кривые сабли. Он сделал вдох, отгоняя непрошенные мысли. До боли в глазах он смотрелся в свет плетения, нити силы дрожали от его прикосновений. Десятки линий воздуха, сжатых в точку, при неправильном подходе они способны разорвать его мгновение ока. Узел, вобравший в себя силы воздуха, земли и одной нити жизни, слишком сложно. Простирающийся на сотни лиг вокруг хаос из разноцветных полос, бесконечно вплетенных друг в друга. И вот, наконец, среди сотен сложнейших рисунков он нашел то, что искал. Почти остывший узелок воздуха. Это плетение висело здесь давно, и, скорее всего, раньше оно было частью чего-то многосложного. Мел аккуратно потянулся к узлу. Неумело ухватившись за конец потока, он потянул его на себя. Нить задрожала, нехотя меняя свое положение. Непослушный поток никак не хотел ложиться в узел. Линия норовила вернуться на свое место. Нити энергии рвались и путались, больно наказывая нерадивого мага. Каждый раз приходилось начинать сначала. Ему всего однажды, много лет назад, удалось закончить подобное плетение. Других он не знал. Он почти физически ощущал, как тает время. Опытному магу хватило бы на это плетение меньше минуты. Он истратил уже шестую. Вдруг тишина вокруг наполнилась гулом гортанных криков. Зазвучал боевой крич Накира. Воины бросились в атаку. Мел услышал, как десяток стрел взлетели в воздух. Он не открывал глаза. Биение сердца вошло в унисон со стуком копыт. Наконец узел встал на место. Плотная воздушная волна замерла на кончиках его пальцев. В последний момент Мел успел открыть глаза. Плетение развернулось, и ветер, обретя свободу, ринулся вперед. Лавина стрел зависла в воздухе, не достигнув целей, и подхваченные порывом ветра полетела в стрелявших. Двое из всадников не успели отклониться, стрелы, утратив половину своей скорости, пронзили их незащищенные тела. В этот момент в диком прыжке, сжимая двумя руками сверкающий на солнце протазан, Лето снес голову двум ближайшим наездникам. Кони, потеряв управу, продолжали нестись вперед. Перехватив древко, Лето упер его в землю, и конь на всем скаку налетел на лезвие. Брызнула кровь, дикое ржание, полное боли, разнеслось по степи. Лето танцевал, оружие в его руках оживало, забирая чужие жизни. Но накирийцы, как будто не замечая этого, шли вперед, атака не ослабевала. Быстро перемещаясь из стороны в сторону, чтобы не попасть под удар, Мел уворачивался от непрекращающегося града стрел. У него не было оружия, способного остановить бешеные атаки конных. От ножей не было никакого толку. Все, что ему оставалось, уходить от ударов и надеяться, что это скоро закончится. Лето удалось сбросить несколько всадников на землю. Мел перехватил ножи и сразу бросился на них в атаку. Сталь ударилась о сталь. Искатель никогда не был воином. Его пределом были потасовки в барах и тавернах с подвыпившими моряками. В битве на кулаках и ножах ему не было равных, но против длинного кривого меча он бессилен. Низкий накириец с переломанным носом наступал на него, лезвием рисуя в воздухе кривые восьмерки. Шаги его были плавными, он мягко пружинил, обходя Мела со стороны. Второй нападавший держался справа, пытаясь зайти сзади. Наконец, первый воин ринулся в атаку. Тяжелый рубящий удар чуть не лишил Мела уха. В последний момент, уворачиваясь, Мел полоснул врага ножом по запястью. Брызнула кровь. В ярком свете солнца она казалась черной. Нападающий сделал шаг назад, даже не обратив внимания на рану. Он перехватил меч другой рукой и, не дожидаясь, пока Мел придет в себя, нанес новый удар. И снова Меллу удалось улизнуть. Перегнувшись, он нырнул вниз и вонзил нож в грудь накирийца. Тот пошатнулся, равнодушно посмотрел на ручку ножа, торчащую из него, и продолжил бой. Силы были на пределе. Кровь заливала глаза. Шальная стрела вскользь задела ногу Мелла. Уходить от ударов становилось все сложнее. Грузный немолодой накириец со шрамом на скуластом, загрубевшем от ветра лице занес короткий меч. В его узких раскосых глазах была тьма. Пустые глазницы зияли чернотой. Мел попытался уклониться от удара, но поврежденная нога подвернулась, и он начал заваливаться вперед, прямо на холодную сталь меча. Черной тенью рассек воздух протазан, отводя удар. Лето, не останавливая движение, в развороте вонзил нож в руку нападавшего. Тот резко развернулся, перехватил меч и приготовился к новому удару. Из руки накирийца засочилась черная и густая, как деготь, кровь. Безумная мысль посетила Мелла. «Прикрой меня!» — крикнул он, отступая. Отойдя на несколько шагов и прижав ладони к глазам, он призвал знак «Арт». Никогда еще ему не приходилось призывать знак на себя. На мгновение он потерял зрение. Глаза слезились, но теперь, когда иллюзия спала, он смог разглядеть то, что было скрыто заклинанием. Лица всадников были пусты, грязные, окровавленные одежды свисали с них лоскутами. Пронизанные стрелами тела двигались, судорожно сгибаясь под собственным весом. У кого-то не было рук, на месте ног у некоторых были уже начавшие гнить обрубки плоти. То, что он сначала принял за боевой клич, больше походило на вой. У лошадей не было внутренности, из раздутых животов торчали переломанные кости. Сейчас он отчетливо видел линии силы, тянущиеся к телам всадников. Кольцо атакующих сжималось, Лето рубил не уставая, но только замедляло нападающих, не принося никакой пользы. «Сделай что-нибудь!» — яростно закричал Лето, отбивая очередной удар, направленный в голову Мелла. «Мы не можем здесь подохнуть. Я принесу эту гребаную скрижаль, даже если мне придется прорубать туда дорогу через сотни таких». Он развернулся, готовясь нанести новый удар, но древко, пропитанное кровью, выскользнуло из рук. Тяжелый меч, пройдя по лезвию, задел плечо. Лето извернулся, выхватывая нож, и нанес им удар в глаз противника. На Мелла, волоча ногу, шел окровавленный воин. В левой руке он сжимал плеть, и каждый шаг сопровождал ее тяжелым ударом о землю. Еще трое наступали с боков. Искатель судорожно перебирал в голове все известные ему знаки, но ни один из них не мог помочь. Обезумев от отчаяния, он выбросил руку вперед, перекрестив пальцы. Мел услышал звук рущихся струн, и всадники один за другим опали, как детские куклы, лишившиеся поддержки. В воздухе запахло гнилью и смертью. Битва длилась недолго. На самом деле прошло не больше нескольких минут. Мел попытался встать. Стук сердца гремел в ушах, заглушая все остальные звуки. Голова гудела. Он попытался подняться, голова закружилась, и его вырвало желчью на примятую траву. Лето подошел, слегка прихрамывая, протянул ему руку. Выглядел он не намного лучше, весь черной слизи, из порезанного плеча текла алая кровь. Он прихрамывал, опираясь на протазан. Но в целом потомок Девит выглядел вполне бодро. «Что произошло? Это ты их так?» Присаживаясь рядом, спросил он. «Каким-то своим заклинанием?» «Нет», — еще не придя в себя, проговорил Мел, голова кружилась. «А что тогда? Я же видел, что ты перед самым концом что-то сделал». «Да». То есть, нет, это не заклинание, это символ богини Телмит, богини удачи. Это она их так. Что? Нет, конечно. В смысле, вряд ли. Мел обессиленно лег на землю. Я не знаю, что это было. Ты видел их глаза? Ты про то, что они черные, как у ночных жуков? Да, никогда ничего такого не видел. Подобная магия запрещена. Давай у них спросим. Может, еще жив кто остался? Лето подошел к ближайшему телу. Можешь не пытаться, они все мертвы. И, похоже, уже не первый день. Он повел носом. «О чем ты? Трупы начали разлагаться, чуешь? И, судя по всему, погибли они не своей смертью», — он указал на ближайший труп. «Этот явно умер от удара двуручного меча, а те двое обуглились, они погибли от магического огня». Мел еще раз внимательно огляделся по сторонам. Кожа всадников была серой. То, что он сначала принял за тени, было следами пожравшего кожаный доспех пламени. Нога одного из накирийцев была оторвана, а из колена торчала уже начинавшая отрываться кость. Мэлла вырвала еще раз. «Они нежить. Как ты так их угомонил-то?» Дождавшись, когда Мэл придет в себя, спросил Лето. «Это не нежить. Что за бред? Нежити не существует. Это куклы». «Куклы? Это как?» «Маги подняли их и вложили в них какую-то цель. В Академии мы делали подобные штуки, заставляли, например, спички двигаться, но я и подумать не мог, что такое можно провернуть с людьми. Теперь понятно, почему они так медленно передвигались». «Медленно? Но я бы не сказал, нам досталось изрядно». «Если бы мы встретили живых накирийцев, боюсь, ты бы уже не говорил. Остается главный вопрос, почему мы еще живы и кто оборвал связь?» «Ты думаешь, это дело рук магов?» «Не знаю. Думать будем потом, надо идти. У нас есть немного времени. Скорее всего, после столь мощного заклятия им придется некоторое время приходить в себя. Так что надо убираться подальше». Лето помог Меллу встать. Они медленно побрели вперед. Но не успело из виду исчезнуть место их недавней битвы, как Мел опять почувствовал на себе тяжелый взгляд ока. Отпускать их не собирались. Отойдя от места сражения на небольшое расстояние, Мел и Лето сделали привал. Раны кровоточили и нуждались в обработке. С трудом доковыляв до ближайшего ручья и, наконец, напившись свежей воды, Мел открыл ларец. Он с грустью посмотрел на мелкие баночки с мазями и настойками, которые ему удалось прикупить в Этенгейме. Чего-то по-настоящему стоящего среди них не было. Все подпольные лавки, в которых он обычно закупался, исчезли, поэтому приходилось довольствоваться весьма скудным ассортиментом местных аптек. Вонючие жирные крема нещадно жгли и стягивали кожу. Осталось надеяться, что они хотя бы работают. Было бы глупо, пережив смертельную битву, умереть от банального некроза. Они медленно подвигались на восток, вглубь территории Накира. Кроме назойливого жжения на ключице от магического надзора, который не прекращался ни на секунду, все было спокойно. Только теперь Мал заметил следы недавней войны, что отпечатались на бескрайних землях степей. Они все чаще натыкались на остовы вышенных до основания деревень. Трупы людей были разбросаны кучами. Сначала они пытались обходить такие места, но вскоре поняли, что куда бы они ни шли, везде будут натыкаться на подобные зрелища. «Как такое могло произойти?» — перекрикивая гомон ворон, раздирающих мясо, спросил Лето. «Пепелище еще свежее. Сражения закончились совсем недавно. Куда все делись?» «Сражения? Это больше похоже на истребление», — хрипло ответил Мел. От запаха горелой плоти свербело в горле. «Я не понимаю». Лето, казалось, не слышит. Он зачарованно смотрел по сторонам. Должны же были остаться следы армии. За войском всегда тянется след из грязи, мусора и вони. Здесь же нет ничего, даже трава не примята. Ты не туда смотришь. Видишь концентрические круги. Мехидов в 50 от края поселения. Мел указал на ровный, выжженный клочок земли диаметром 20 мехид. Это след портала. Судя по арбалетным болтам и следам магического огня, здесь не было битвы. Просто в какой-то момент открылся с десяток порталов. Из них вышли арбалетчики, и пока не сдерживали еще не успевших ничего сообразить людей, добрые маги поливали деревню огнем. «А как, ты думал, проходят магические битвы? Маги устраивают честные дуэли между собой, пока люди дерутся на мечах и луках?» «Нет, я вообще как-то об этом никогда не думал. Я с магами тогда встречи с тобой не пересекался. Лето озадаченно смотрел по сторонам. Сухой ветер принес новую волну смога и пепла. Нет, я не спорю, так, конечно, намного безопаснее для армии, чем идти в лоб на противника, но как-то, не знаю, слишком нечестно, что ли. Должно же быть у противника право на защиту, ответный удар. Можно сказать, ты своим жертвам оставляешь право на защиту. Нет, но это другое. Почему? У тебя что, люди какие-то другие? За их жизнь заплатили. Так и за эти жизни кто-то платит, скорее всего, те же люди, что платят и тебе. Нет, я не про деньги». Я к тому, что те, кого я убивал, заслужили свои участи. С чего ты так решил? Ничего. Просто так по ночам мне спится легче, он замолчал. А что здесь раньше было? По современным картам тут голые степи Фарахмаль. По идее, тут вообще людей быть не должно. Даже так. Не ожидал такой прыти от империи. Одно дело убрать пару деревень с карты, совсем другое — вычистить целую страну. Если мне не изменяет память, мы как раз где-то недалеко от Каргира, одного из немногих местных городов. Каргир. Впервые слышу. Лето недоверчиво оглядел редкие обгоревшие остовы деревни. Что-то не тянет местность. Накир страной в нормальном смысле не назвать. Это куча разных кочевых племен. Они объединялись, насколько мне известно, за все время два раза. И то, чтобы приграничные территории содружества под себя поднять. Так что, если честно, не сказать, что я прям жалею, что их не стало. Не замечал в тебе такой кровожадности. Ты бы сам так думал, если бы хоть раз видел, что они делают с пленными. Их шаманы снимают кожу с еще живых людей и вытягивают кровь по капле, а потом, поддерживая человека многие часы жизни, запечатывают его силу в свои бесконечные амулеты. Нам повезло, что все так закончилось. Но, видимо, могущество шаманов не сильно им помогло. Да, наверное. Мел остановился, прислушиваясь. Хотя это все-таки странно. Да, в Этенгейме, несомненно, сильнее, но магия кочевников иная, более дикая, завязанная напрямую на крови. Она намного проще и мощнее. Странно, что не осталось очагов сопротивления. Может, просто все с землей сравняли? Или здесь было что-то намного более серьезное, чем обычные магические стычки? Держись ближе, Асхан знает, что там впереди. Почему ты так решил? Спросил Лето, с любопытством оглядываясь. Не знаю, чутье. Или мне узор местный не понравился. Просто ты прав, не могли шамана усмять в одно мгновение. Да и накирийцы не те люди, которых можно игнорировать. Даже если атаки были внезапными, все равно они бы успели ответить. А тут такое чувство, я не знаю, будто некому было сопротивляться. Ненормально это. Я многое повидал, но такое... Малдок остановился и прислушался, ища источник звука. Ветер принес чей-то сдавленный крик. Ты это тоже слышал? Да. Это перехватил здоровой рукой протазан, но не могу понять, откуда идет звук. Ветер дует с севера. Надо проверить. Зачем? Вдруг там засада? Мой опыт говорит мне, что лучше держаться подальше от мест, где раздаются жалобные вопли. И что, пройдем мимо? Недоверчиво спросил Лето, все еще не сводя глаз с места, откуда шел звук. Ты же сам сказал, что, возможно, здесь произошло что-то ненормальное. А там явно есть живой свидетель. Он может что-то рассказать. И это ты еще меня называешь авантюристом. Мел тяжело вздохнул, поудобнее перехватывая кинжал. Ну, пойдем. Но если что, на меня не надейся. Они шли среди обугленных домов. На кирийце строили свои жилища в основном из плетеных из трав панелей, так как добыть древесину в степях было сложно, поэтому от домов оставались практически куча золы и пепла. Приходилось останавливаться на каждом шагу, звук тонул в вое ветра. Наконец они выбрались к круглому каменному острову, что располагался в самом центре деревни. Несколько просмоленных балок лежали рядом. Шкура какого-то животного, которое раньше, видимо, заменяло полог, безвольно развивалась на ветру. Среди почерневших камней они уловили еле различимое движение и стон. «Эй, есть там кто-то?» — позвал Лето, аккуратно обходя обвал. Под грудой мелких камней он увидел женщину, придавленную балкой. Она смотрела пустым взором ослепших глаз в небо. Тело ее покрывали уродливые волдыри и струпья. На зов она не отвечала, лишь тихо скулила и хватала ртом воздух. «Сейчас мы вытащим вас». Он попытался отодвинуть балку. Женщина дернулась. Раздался истошный крик. Женщина начала биться в конвульсиях от резкой боли. «Стой! Ничего не трогай!» — завопил Мел, подбираясь ближе. «Ты ее мучаешь. У нее перебиты ноги, а огонь вплавил балку в тело. Вы меня слышите?» Мел медленно приблизился к женщине. Она невидящим взором безумных глаз посмотрела на него и, резко дернувшись, попыталась ухватить его за руку. Тонкие, холодные, покрытые оплавленной кожей пальцы вцепились в запястье Мела. Тот от неожиданности дернулся и, выхватив нож, занес его на шею женщины, но она продолжала тянуть искателя к себе. «Мэр Махди», — прошептала она, — «Мэр Махди Сарам». Ее тело опять свело судорогой, она закричала от боли. Пальцы разомкнулись, выпуская руку Мэлла. «Ты в порядке?» — озадаченно спросил Лето, направив на нее конец протазана. «Да, просто не ожидал. Что делать будем? Вряд ли она сможет нам рассказать о том, что здесь произошло». «Да, отойди, я сам все сделаю, я умею. Иди пока осмотрись, может, чего узнаешь». «Ты уверен? Она шаман, судя по всему. Не бойся, справлюсь. Не в первый раз. Кем бы она ни была, оставлять ее так, как-то не по-людски совсем». «Ну ладно, человек». Мел грустно усмехнулся и послушно побрел прочь. Отойдя на десяток мехит, он закрыл глаза, всматриваясь в рисунки силы. Что-то не давало ему покоя. Сначала ему показалось, что он бредит. Все пространство вокруг было соткано в один узор из воды и ветра. Миллионы тонких узелков горели синим светом, продолжая действовать. Что бы ни произошло здесь, оно все еще работало и тянуло силу. Мел в ужасе открыл глаза и побежал назад. Лето сидел рядом с телом женщины и что-то тихо читал на незнакомом языке. «Пошли отсюда быстрее», — закричал Мел, указывая в сторону от деревни. Лето, не задавая вопросов, бросился следом. В полном молчании они бежали прочь от деревни по выжженным полям, лавируя между пепелищами. Казалось, что в мире остались только они и вороны, что кружили в небе, закрывая солнце. Мел не знал, что гонит его вперед. Знак на ключице молчал, за ними не следили. Опасности не было, но страх гнал его вперед подальше от этого места.